ты забудь. Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку, Господи, дай. Мы только начинаем жить, мы у костра. Весело разожгли костер. Нури прирезал барашка и умело разделал его. Мясо вместе с помидорами и болгарским перцем насадили на шампуры и приготовили пахучий, шипящий, сочащийся шашлык. Потом долго обедали на расстеленном ковре, сопровождая эту еду шутками и смехом. По мере насыщения смех компании делался все громче и дружнее. Повышенное количество выпитого воспринималось как повышенное качество шуток. Пили хванчкару, точнее, запивали хванчкарой французский и армянский коньяк. Женщины пили, не слишком отставая от мужчин. Мужчины были в летах и богаты, и поэтому женщины у них были молоды, красивы и профессиональны в делах любви. После еды и выпивки, так сказать, завершив не слишком головоломную первую часть программы, приступили ко второй, о головоломности которой не могло быть и речи, ибо эта часть программы самой природой всего более отдалена от головы. Две пары устроились в машинах, а Нури, как более натуральный человек, вытащил из багажника свой старый плащ и повел свою раскосую красавицу на край лужайки, кстати, целомудренно рассчитав, что этот край необозрим из машин. Эта кенгурская красавица уже много лет была его тайной, хотя бы от мужа, любовницей. Кстати, самая красивая и потому самая дорогая шлюха, приезжавшая летом в Мухус, сочетая умеренный отдых с неумеренным промыслом, сказала однажды потрясающую по своей самоотверженности фразу. «Снури», — сказала она, — «я бы даже бесплатно заперлась в номере на неделю». Эта историческая фраза облетела деловые круги Мухуса. «Да врут все они», — отвечал Нури, морщась, когда его поздравляли по этому поводу. «Стыд за похотливость или злозадость, как говаривали чегемцы, последнее, что в нем оставалось от чегемства». Все еще мощный самец, он, не раздеваясь, стремительно овладел ею и теперь, после сладостных телесных трудов, пытался отдышаться. Она все еще лежала рядом с ним с задранным платьем, но ее голые стройные ноги сейчас вызывали в нем только отвращение и ненависть. «Прикрой занавеску!» — клокотнул он в ее сторону. Она удивленно посмотрела на него и молча прикрылась платьем. Чем яростнее он брал женщину, тем сильнее поднималось в нем отвращение после близости. Иногда он не мог сдержать себя, правда, имея дело с другими шлюхами, и неожиданно после бурного соития они получали пару увесистых пощечин. «За что?» — случалось, начинали они плакать. «За то и за это», — загадочно отвечал он. Но он и сам не знал, за что. По-видимому, перед каждой близостью женщина создавала для него иллюзию достижимости счастья, и он всей своей бычьей страстью проламывался к нему, но путь к счастью всегда обрывался у самого пика, и он, обессиленный, каждый раз сползал в гнусную грязную пустоту. Но эту свою любовницу он никогда не бил. Она ведь была ему родственницей, хоть и не по крови, но все же. Но все же по чегемским обычаям он был достоин смертной казни. И теперь второй раз в жизни избежал этой казни. На этот раз просто потому, что не было уже таких чегемцев, которые могли быть исполнителями древних обычаев. Особенно чувственную тонкость этой связи придавало то, что его любовница была дочерью человека, который должен был казнить его за убийство брата и который сам уже давно гниет в земле. Тогда Софичка спасла Нури от смерти. Да, эту любовницу он никогда не бил после близости, и тем более до близости, и он слегка гордился этим в глубине души. Однако после любовных утех она его раздражала не меньше остальных. Что с ними поделаешь? Он-то хотел, чтобы всякая шлюха, вызвавшая пламя его страсти, после близости немедленно, как бывала жена, да, как жена, застенчиво прикрывала себя и приводила себя в пристойный вид. Но ни одна из них об этом не догадывалась, а валялась в разнузданной позе, в которой настигли ее последние содрогания. Бесстыжие стервы. При всем богатстве и уважении, которым он пользовался в подпольном мире и в мире чиновников, которых подкармливали подпольные воротилы, Нури был недоволен жизнью. В последние годы все его раздражало. От правительства до жены. Этот покорный испытующий взгляд жены, когда он поздно возвращался домой. Этот взгляд молча, но неизменно ему говорил: «Ты опять был с женщиной». Невозможно было ей объяснить, что с женщинами он бывал гораздо реже, чем она думала, что он был занят своими бесконечными делами и бесконечными разборками с партнерами. Она всегда смотрела на него с этим немым упреком, от которого можно было сойти с ума. Слава Богу, еще с немым, хотя сама невозможность ответить на немой упрек еще больше его раздражала. Его приводили в бешенство собственные балбесы, его взрослые дети, игроки и пьяницы, которых совершенно невозможно было подключить к какому-нибудь серьезному делу, требующему сообразительности и мужества. Слава Богу, что они еще вроде бы не кололись. Но с каким тайным, глупым, подобострастным азартом, он это знал, они ждали его смерти, чтобы прокутить, прожрать, просрать все его богатство. Ничтожество. Он и сейчас был физически здоровее их. Но главное тупиковое противоречие его жизни было в том, что благодаря слабостям государства он и ему подобные люди скопили большие богатства. Но чтобы сохранить эти богатства, им теперь нужно было более сильное и более жесткое государство. А государство, как назло, дряхлело и дряхлело. И уже появились молодые, столь дерзкие волки, что пытались их, старых волков коммерции, обкладывать подпольными налогами. И иногда не безуспешно. Задолго до Москвы окраины репетировали новые общественные отношения в стране, а Москва, глядя на все это, хлопала глазами, уверенная, что до нее такое никогда не дойдет. Мир перевернулся. И некоторые коммерсанты уже трусливо платили. Нет, лично к нему, зная его бесстрашие, пока никто не обращался. Но он ставил вопрос принципиально. Что это за государство, спрашивается, которое вместе со своей купленной-перекупленной милицией не может защитить богатых, солидных людей от молодых и наглых голодранцев-шакалов? Вдруг он услышал далекий мальчишеский голос «Хейт! Хейт!», сзывающий коз и еле уловимый звук колокольца на шее козы. Он сам когда-то пас коз на этих склонах, иногда вместе со своей сестренкой Софичкой. Они тогда были детьми. Как давно это было! И ему вдруг мучительно захотелось взглянуть на большой дом, где он вырос. Он знал, что дядя Кязым уже умер, что дети его и вдова живут в городе. Но он не знал, что большой дом уже продан, и новый хозяин разобрал его и свез в то же прожорливое местечко Наа, хотя кухню, примыкавшую к дому, он еще не успел разобрать. Нури решил, что за час он успеет спуститься отсюда к большому дому и до заката поднимется. «Я спущусь к большому дому и вернусь», — неожиданно сказал он своей любовнице и, быстро привстав, вытянул несколько глотков из слегка початой бутылки французского коньяка, стоявшей рядом. Заткнув бутылку пробкой, он легко вскочил и, держа ее в одной руке, бодро пошел вниз, и охотничий нож болтался у него на бедре. Это последнее, на что обратила внимание его любовница, когда он стал спускаться к большому дому. Он быстро спускался вниз по тропе, но, зная, что эта тропа ведет к восточной части Чегема, вскоре свернул в заросли направо, потому что ему надо было двигаться к западной части Чегема. Ниже лужайки, на которой они пировали, загустел туман, и Нури уже двигался в молочной полутьме склона, все меньше и меньше его узнавая. Ему казалось, что туман нарочно замаскировал местность, и уже потеряв всякие ориентиры, плутая по одичавшему, разросшемуся кустарниками склону, он с бешенством дикого кабана пробивался сквозь них, скалясь от ярости и шепча: «Сдохну, но выйду к большому дому». Свирепея с каждым шагом, он рвался сквозь колючие плети ежевики, сквозь кусты бересклета, сквозь податливую бузину, сквозь бодливые, негнущиеся наждачные самшитовые заросли. Он выдирался из капканов лиан обвойника, хмеля, повоя, сквозь заросли держи дерева, хватавшего его злыми клювами колючек. Он рвался и рвался, иногда оскальзываясь и падая на каменных осыпях, иногда съезжая вместе с ними, но и падая, он успевал высоко поднять бутылку с коньяком, сохраняя ее как светильник разума, как источник энергии, и иногда после очень болезненного падения припадал к бутылке и выпивал несколько живительных глотков. И дальше, с еще большим упорством и яростью, сквозь гибкий кизильник, сквозь лопоухие кусты лавровишни, сквозь грохочущий молодой листвой неизвестно откуда взявшийся юный ольшаник, сквозь кусты лещины, лоха, миндаля, сквозь злобно ощетиненные кусты дикой розы, так называемой собачьей розы, по собачье разодравшие ему брюки, сквозь резиново-упругие кусты рододендрона, сквозь шипастые плети заматерелого сассапариля. Снова скользил и падал на осыпях камней и, падая, вновь героически выбрасывал вверх руку с бутылкой и вновь припадал к ней, и, снова набравшись энергии, шептал сквозь зубы: «Вашу мать! Сдохну, но выйду к большому дому!» Лицо и тело его были исцарапаны, искусаны, измочалены, измолоты природой Чегема, словно она вознамерилась не пускать его в большой дом и вообще вырыгнуть его из себя. Он уже плутал несколько часов, смертельно устал, был пьян и понял, что заблудился. Но шел, не останавливаясь, теперь уже надеясь выйти хоть к какому-нибудь жилью, а там с помощью хозяев добраться до большого дома. И хотя он разумом знал, что заблудился, но каким-то звериным чутьем, сам не подозревая об этом, хоть и петляя по склону, словно по течению инстинкта, медленно приближался к родным местам и уже в полной темноте ввалился во двор большого дома, но ничего не узнал. Он только заметил какое-то строение, не то заброшенная хибарка, не то покинутый сарай. Это была кухня большого дома, примыкавшая к нему. Но отдельно он ее никогда не видел и потому не узнал. Главным ориентиром большого дома был гигантский грецкий орех, посаженный дедом еще в XIX веке. Он рос на правой стороне двора, но этот грецкий орех уже давно был кем-то срублен, а потом распилен на доски и увезен. Точнее, дело было так. Какой-то приезжий прохиндей, увидев могучее дерево, усеянное тысячами орехов, поленился или испугался взобраться на него и длинной палкой, как это обычно принято, посбивать орехи. Зато он не поленился несколько дней подряд рубить орех и, наконец, завалив его, собрал множество мешков грецкого ореха. Остановить его было некому. К этому времени страна окончательно обендурилась. Ее охватил жадный пафос одноразовости, как последняя стадия атеизма. Пафосом одноразовости определялась и вся жизнь человека, и все его действия — заработал, пропил, вплоть до лишения жизни столетнего плодоносящего дерева ради того, чтобы собрать с него один урожай. А другой человек из того же неугомонного местечка Наа, увидев опрокинутый ствол исполинского орехового дерева, не поленился привезти на тракторе из Наа что-то вроде портативного деревообрабатывающего заводика. И он целый месяц трудился с помощниками, разрезая ствол и распиливая его на бесчисленные доски, которых хватило бы, вероятно, на строительство небольшого поселка. И в течение еще одного месяца доски были вывезены при помощи того же трактора в это муравьино неутомимое местечко Наа. Кроме гигантского грецкого ореха, как ориентир большого дома, еще оставалась старая яблоня. Но она была далеко не столь высока и тонула в темноте, он ее просто не приметил. В Драбадан пьяный, от усталости едва передвигая ноги, он с тяжелым скрипом открыл дверь кухни, совершенно пустой, с едва угадывающейся слева черной пастью очага. Нури допил коньяк, швырнул бутылку в дыру очага, дошел до правого угла кухни и, рухнув, заснул мертвецким сном. Он проснулся на следующий день за полдень, когда кухня была залита светом солнца, льющимся сквозь проломы окна. Пробудившись, он увидел перед собой стену, на которой были нарисованы кривотрубные пароходы, которые он в детстве рисовал здесь вместе с Софичкой. И он подумал, что это счастливый сон о детстве. И бессознательно, чтобы продолжить сон, закрыл глаза. И тогда вдруг видение кораблей исчезло. И тут он опять открыл глаза и окончательно проснулся. Слегка размытые рисунки кораблей были на месте. Значит, он все-таки вышел к большому дому. Но как он не узнал родной дом и родную кухню? Он перепил, черт возьми. Он вспомнил, как они в детстве вместе с Софичкой рисовали эти корабли, бесконечно слюнявя карандаш и отнимая его друг у друга. Вспомнил, как они пасли коз, как он ее храбро защищал от обидчиков соседских мальчишек. Вспомнил, как он еще совсем малышом, но уже чувствуя себя мужчиной, стыдился, когда Софичка целовала его в то место между ключицами, где горло переходит в грудь и где по абхазским народным поверьям помещается душа. Софичка была на 2 года старше него, и он был вынужден покоряться ей, хотя ему уже тогда было стыдно, что сестра его целует. И он нехотя раздвигал рубашку на шее, а Софичка, улыбаясь, говорила: «Там, где душа, только там, где душа», и целовала его. И вдруг он с ошеломляющей ясностью понял, что загубил ее чистую жизнь, что нет и никогда не будет ему прощения за это. И с дикой, утробной тоской напрасного, запоздалого покаяния закричал всей мощью своего голоса: «Софичка!» Он звал сестру. Это был вопль отчаяния, сливающийся с криком о помощи проснувшейся души. Но в ответ только молчание в ветхой заброшенной кухне. На голос его с тихим замирающим шорохом с потолка посыпалась какая-то труха, как последние песчинки в песочных часах жизни. И проснувшаяся душа его захотела вырваться из вместилища собственного тела. И он, не сводя глаз с кривотрубных кораблей, так счастливо плывших куда-то в детстве, выхватил нож из чехла, раздернул защитного цвета охотничью рубаху, легко нашел острием отточенного, как бритва ножа, то место у основания горла, где якобы помещается душа, и с медленным сладострастием вонзил туда нож. Потом он порывисто вырвал из раны нож и отбросил его. Кровь хлынула фонтаном. Уже теряя сознание, он судорожными движениями пытался прикрыть рану, а потом вдруг, словно вспомнив что-то, кровавыми ладонями стал мазать по стене. И никто никогда не узнает, что означали эти его движения. То ли желание сохранить нежные рисунки детства под защитным слоем собственной крови, то ли стереть их навсегда так, как будто их никогда не было. Минут через 5 он, растянувшись у стены, тихо умер. Его труп нашли в тот же день. Кенгурский следователь сначала настаивал, что это убийство пьяного человека, не очень ловко замаскированное под самоубийство. И убийство, скорее всего, совершено женщиной, которая нещадно оцарапала лицо защищающейся пьяной жертвы. Кто его знает? Может быть, следователь переживал за учителя, мужа любовницы Нури, и жажда возмездия внушила ему этот вариант. Но вариант этот был легко опровергнут всеми остальными показаниями. Тело Нури под изорванной одеждой было исколото, исцарапано, в страшных синяках и ссадинах. Все это было никак не похоже на последствия женских побоев. Тут следователь природу мать спутал с его красавицей. Участники пикника тоже дружно показали, что когда Нури спускался к большому дому, никакая женщина его не сопровождала. Оставшиеся родные, несмотря на его давнее изгнание из рода, хотели похоронить Нури на семейном чегемском кладбище. Но тут вмешался могущественный клан дельцов, которому он принадлежал, и с непостижимым в своей сентиментальности культом своих мертвецов устроил ему пышные похороны на самом престижном мухузском кладбище. Был привлечен и местный скульптор. И теперь Нури в виде мраморного памятника в свой естественный рост сидит на мраморной скамье над своей могилой. Он сидит с видом ученого-ботаника, благостно рассматривающего табачный лист, очень натурально распластанный на его ладони. Скульптор проявив известную находчивость, вырезал или отлил табачный лист из бронзы. Но не всякий поймет, что это табачный лист, а не, скажем, виноградный, если не прочтет надпись, выведенную золочеными буквами под его именем и гласящую «Великому знатоку абхазских табаков от убитой горем группы товарищей».